Глава 7. Порочный правитель Морры. Тенбайн – одно из неизвестных подземелий Севера, заполненное множеством озверевших вооруженных серпами призраков. Оно стало испытанием для прорвавшегося вперед отряда. Ловушки демонтированы! Внимание! В 30 метрах впереди толпа монстров, около 25 особей. Священники, начать благословение! Воинам в тяжелых доспехах, в авангард! Так действовали грабители земель, возглавляемые кровавым воином Деймондом. Во времена своего расцвета эта гильдия входила в 50 сильнейших на центральном континенте. Они сумели завладеть 3 крепостями, где впоследствии установили высокие налоги. Простые игроки, конечно же, поначалу возражали против такого, однако недовольный ропот быстро стих под давлением превосходящей военной силы. Над теми же, кто сопротивлялся, члены гильдии учиняли настоящую расправу. Так они действовали всегда. Стоило представителям чужих гильдий или подданных других королевств ступить на территорию грабителей, как их тут же уничтожали. «Убить всех, что впредь не зарились на наши земли!» Их организация росла за счет отнятых у других экипировок и денег, превратившись в так называемую гильдию людей вне закона. Сделав упор на военную мощь, она победоносно наступала, пока в конце концов не была разгромлена соединенной армией сплотившихся соседствующих гильдий. Грабителям пришлось покинуть центральный материк и пуститься в скитание по свету. Вот так, в ходе своих странствий, они изобрели в северные земли. «Прорываемся! На этот раз мы обязательно расправимся с боссом подземелья, лордом смерти!» Деймонд пылал от предвкушения. В том, что грабители земель теперь не владели деревнями или крепостями, была даже определенная польза. Они полностью сосредоточились только на выполнении заданий и зачистке подземелий, лишь для собственного обогащения, наплевав на поддержание союзных отношений с другими гильдиями и заботы по привлечению новичков. Такой стала их манера действий. И пусть мощь и влияние по сравнению с прежними временами, когда покорялись центральные крепости и деревни, у гильдии были уже не те, ее участники не переставали по-своему наслаждаться королевской дорогой. «Субен, гляди в оба! Мабин, атакуй!» Воин-варвар Субен свирепо вращал свой двуручный боевой топор, встречая монстров, что в этот момент гурьбой шли на отряд. А тем временем вор Мабин, выскочив из тени, за спинами противников, принялся орудовать отравленным кинжалом. Численность грабителей земель была невелика в сравнении с другими гильдиями, однако слаженная работа участников вызывала невольное уважение. Возглавляемые Даймондом, бойцы с трудом, но все же смогли дойти до конца подземелья и истребить лорда смерти, за что в награду получили довольно странное послание. «Все испытывают страх передо мною. Если хочешь идти тропой смерти, то найди храм, исчезнувший из памяти людей». «Испытывают страх? Исчезнувший храм? О чем это вообще?» С недоумением произнес Даймонд, пытаясь вникнуть в смысл текста. Да, он упивался грабежами и убийствами, но это отнюдь не делало его менее сообразительным. И хоть послание на первый взгляд казалось несерьезным, он чувствовал, что здесь может скрываться нечто важное, мимо чего нельзя так просто пройти. «Похоже, просмотр исторических хроник Версальского континента не прольет на это свет, раз уж речь идет об исчезнувшем из памяти людей». Во взгляде Субана промелькнуло любопытство. «Весьма своеобразно. Никакой конкретики, пояснений вроде «пойди туда и сделай то-то». И все же было бы неплохо отыскать этот исчезнувший храм. Наверное, стоит для начала поискать побольше подсказок». Даймонд совместно с последовавшими за ним товарищами сумел отыскать находившиеся в подземелье тайные комнаты с нужной информацией. Возможно, поищи они дольше, то насобирали бы еще больше этих, казалось, кем-то в спешке оброненных посланий. «О, этот мир погрузился во тьму, империя гибнет, и, похоже, в этом году не станет и прославленного Версальского континента. Ничто не может вырваться из лап смерти. Последователи учения смерти становятся все больше и больше. От жителей ближайших к подземелью деревень игроки слышали лишь странные предания. Эта информация дошла до меня от деда моего деда, а тому досталась от его прадедов. По какой-то причине, в начале эпохи Империи Нифльхейм, люди не хотели говорить о прошлом. В немногих оставшихся от Империи исторических местах полно руин разрушенных крепостей. Откуда там взялось столько развалин? Вряд ли укрепленные форты и крепости могли быть разрушены каким-то вторжением монстров. Шаг за шагом грабители земель распутывали ведущую к разгадке ниточку. Один деревенский старик даже показал им хранившуюся у него в доме книгу. Вставший на путь смерти. Есть ли предел алчности и жадности людской в стремлении обладать силой? Тайное искусство заклинаний, которое не должно существовать, магия, которую запрещено использовать, эпидемии и смерти, а также армии монстров, насылаемые священниками-отступниками. Вслед за поступью тех, кто встал на путь смерти, на континент идет тьма. Число. Года становления империи. Они приближаются. Деревни и крепости охвачены паникой. Правитель, сбежавший со своей семьей, вернулся назад с гнившим трупом, и теперь наши солдаты тоже гниют от неизвестной заразы. Число. Года. От становления империи. Заканчивается провиант. Колодец, дно которого не обнажалось на протяжении 200 лет, высох. Везде кишат крысы. Число. Года. От становления империи. Наконец-то они показались. Солдаты и рыцари собрались сразиться на крепостных стенах. Боевой дух отсутствует, но они намереваются сражаться до последнего вздоха. Да, по-видимому, так и будет. Их армия. В этот самый момент, когда я пишу эти строки, крепостная стена рушится. Она разлетается на мелкие осколки от их проклятий божественной магии. Пронзительные крики солдат и рыцарей, попавших под кучу каменных осколков, совершенно лишают нас сил. Дзынь! Священник смерти. Легенда о священниках, обретших силу через смерть, кровь и плоть. Найдите храм, исчезнувший из памяти людей, и откройте тайну служителей смерти. Алчному человеку предоставится самая большая сила. Мудрый и отважный сможет приобрести честь и славу. Если же, поддавшись алчности, вы выберете путь наследия силы священника смерти, то станете объектом ненависти и страха для людей и всех остальных рас. Карта исчезнувшего храма разделена между монстрами, которых вел последователь смерти. Сложность – С. Вознаграждение – приверженность ордену смерти. Ограничения – отсутствуют. Ограничения по уровню и славе. Вы должны обнаружить храм раньше, чем кто-либо другой. «Уровень сложности С!» – воскликнул Деймонд. Задания ранга B уже фактически стали привычными для них. В то же время задания сложности А и выше оказывали влияние на равновесие всего Версальского континента и вели к огромному вознаграждению или силе. Из-за этого их было не только непросто получить, но и выполняя, приходилось ставить на кон свою жизнь и жизни находившихся рядом людей. Недавний ажиотаж игрового сообщества вокруг удачного выполнения богом войны Вида, самого первого задания уровня A, связанного с противостоянием армии бессмертных, как раз был вызван этими причинами. Гильдийский заклинатель Империал невероятно воодушевился. «Раз уж задание сложности S, то мы обязаны попробовать!» Ведьма Нардо была осторожнее. «В данный момент это нам не по плечу. Здесь все-таки не центральный континент». Пусть в прошлом гильдия грабителей земель и держалась обособленно, но если все же начиналась заварушка, то находилось немало тех, кто оказывал им содействие. К примеру, вояки, обожавшие трофеи, всегда можно было получить помощь армии или наемных солдат. По мнению ведьмы Нардо, при текущих условиях в одиночку добиться успеха окажется невероятно тяжело. «Так в том-то и дело. Мы просто обязаны не упустить эту возможность. Если уж такой монстр, как Лорд Смерти, был всего лишь слугой, представь, насколько грандиозной станет само задание. Если мы справимся своими силами, то нас ждет крайне большое вознаграждение». «Но мы же не знаем, со сколькими боссами нам придется сразиться. А если хотя бы один будет таким, как Костяной Дракон, нас же попросту уничтожат». «Уничтожат? Ты что, боишься?» «Дело совсем не в этом, но...» «Мы же путешествуем ради удовольствия. Так чего здесь обсуждать?» Большинство товарищей склонялось к тому, чтобы принять задание. Несмотря на то, что им доводилось управлять и крепостями, и деревнями, как члены гильдии, состоящие из представителей одних только боевых классов, и увлекающиеся боями и схватками, они не могли не ответить на такой вызов. Честолюбие Деймонда все разгоралось. Мы лишились всего. У них отобрали крепости, и к своему стыду, теперь они не могли даже официально воздвигнуть флаг своей гильдии. И та блистательная эпоха, когда грабители земель имели большое влияние на Версальском континенте, осталась лишь в их памяти. Но похоже, нам выпал второй шанс. Шанс, который позволит вернуть все на свои места. Деймонд был уверен, что благодаря этому заданию сможет снова подняться на вершину. Со всей силы сжав кулаки, он воскликнул. «Я хочу унаследовать эту силу. Силу Служителя Смерти. Я хочу стереть с лица земли тех, кто пойдет против меня. Я хочу покорить Версальский континент!» «Вы приняли задание». Солнце уже перевалило зенит. Когда Виит в крепости правителя, наконец-то смог встретиться со старостой. «И куда это вы изволили пропасть, взвалив на меня, пожилого человека, так много забот?» Вознегодовал старик, стоило ему лишь увидеть Виида. «В Мору, знаете ли, столько народа понаехало. Население возросло, появилось уйма дел, которые требуют незамедлительного решения». Он все ворчал и ворчал, не прекращая. Вот только Виит следовал одной непреложной житейской мудрости. Он знал, что в такие моменты бесполезно придумывать оправдания и лучше просто промолчать. «Пусть говорит, сколько влезет». В одно ухо влетит, а в другое вылетит. После продолжительного брюзжания староста все же подуспокоился и перешел к делу. «Нужно разобраться с внутренними делами деревни и присмотреть за общественным порядком. Крепость уже частично отремонтирована, так что теперь вы, господин правитель, можете лично заняться всеми необходимыми для развития Моры вопросами. Ах да, на данный момент фонд провинции составляет 39845 золотых». «Дынь. Желаете воспользоваться режимом «Внутренние дела правителя»? Эта опция стала доступным в связи с произведенным ремонтом крепости». «Желаю», — подтвердил Виит. «Изображение переключено в режим «Внутренние дела правителя». Еще мгновение назад Виит беседовал со старостой в одной из пустых комнат крепости, и вдруг все вокруг изменилось. Перед ним, как на ладони, предстала провинция Морта. Он смотрел на нее сверху вниз с высоты птичьего полета. «Хм, и с чего же мне начинать?» Виит молча разглядывал представшую перед ним Морру. Он отчетливо видел каждое здание, фигурки двигавшихся по улицам жителей и пейзаж за крепостной стеной. При малейшем его желании менялся угол зрения, приближалось изображение, и можно было даже слышать голоса людей. И данный режим был доступен только правителю. «Военное дело – 22, экономика – 260, культура – 570, технологии – 190, развитие города – 97, гигиена – 36, общественное спокойствие – 72%, наличный фонд – 39845 золотых». Возникшее перед Виидом окно показывало состояние Морры на данный момент. Также теперь ему стали доступны распоряжения по поводу армии, строительства, торговли и налоговых ставок. В первую очередь, надо построить недостающие в поселении здания. Для начала, Виит решил посмотреть, какие строения вообще доступны. Перед его глазами всплыло более 300 наименований и видов зданий. Такое богатство стало доступно в силу того, что поселение за последнее время выросло, да и крепость правителя наконец-то была хоть немного отремонтирована. Сначала Виит посмотрел на великолепный дворец, располагавшийся в самом верху списка. Дворец правителя. Вершина роскоши и удобства. Чем просторнее и прекраснее дворец, доступный одному лишь правителю, тем сильнее поднимутся его честь и авторитет. Однако это же и уменьшает преданность солдат и жителей. Могут возникнуть разногласия с королевской семьей, на чьей территории находится поселение. Цена строительства – 70 тысяч золотых. Провинция Морта не входила в состав какого-нибудь королевства. Если уж совсем разобраться, то это была территория древней империи Нифльхейм, после распада которой все деревни стали жить самостоятельно. Так что переживать о разногласиях с королевской семьей не стоило. Однако Виит слегка покачал головой. «Этого нам не надо». Поселение находилось на начальном этапе развития. Так что постройка столь дорогого дворца стала бы бессмысленной тратой денег. Виит жалел деньги для посадки лишнего дерева вдоль дороги. Что уже говорить о дворце. Так что, хоть он и стремился показать себя скромным правителем, сейчас требовалось совсем другое. Он принялся читать далее. «Личная площадка для гольфа. Здесь можно приятно провести время за гольфом в окружении милых фрейлин. Это хорошее место, чтобы похвастаться перед другими правителями и знатью. Поле для гольфа требует большой площади, вызывая чувство обиды у жителей. Цена строительства – 40 тысяч золотых. Вот же! Тут что, ничего другого нет? Вид мельком просмотрел объекты, которые предназначались для удобства правителя. В первую очередь, он искал действительно необходимые для Моры строения. В месте отдыха авантюристов, в единственном на всю Мору питейном заведении, люди, как всегда, выстраивались в очередь в ожидании свободного столика. Пейл, Мейрон, Мануэ, а также остальные товарищи пришли сюда, чтобы выпить и поесть. Однако прошел уже час, а свободных мест для них так и не появилось. Эх, удастся ли нам поесть и выпить сегодня? День же, народу битком. Но даже испытывая неудобства, очереди они не покидали, потому как другого такого места, чтобы выпить и пообщаться, в поселении было не найти. Трактир всегда был наипервейшим местом, куда заглядывали возвращавшиеся с охоты игроки. Ведь тут они могли собраться все вместе, выпить коксового вина, фруктовых настоек или пива, и отвести душу за разговорами. «Ну когда же столик освободится?» — произнес Зефи с ноткой недовольства в голосе. Он уже всерьез подумывал о том, чтобы как-нибудь проскользнуть внутрь и, проявив весь свой талант, подсесть к заливающимся смехом девушкам. И в этот момент крыша трактира слетела, стены полностью исчезли. «Что за... что происходит?» Наслаждавшиеся трапезой и выпивкой игроки не на шутку испугались. Это было естественной реакцией на столь неожиданное происшествие. Однако, как только здание было под корень разобрано, вокруг снова появились стены, колонны, столики и потолок уже расширенного трактира. Одних только мест теперь стало на 2000 человек. Постройка расширилась и превратилась в огромный трактир. И тут-то игроки все поняли. «Правитель!» «Это правитель Морры занимается внутренними делами!» Вид, используя свободное место, расширил трактир и постоялый двор, а также выстроил около последнего большую столовую. На землях, отмеченных перед ним как свободные участки, можно было построить еще как минимум сотню зданий. На реконструкцию трактира ушло 12 тысяч золотых. На постоялый двор – еще 9. Постройка же большой столовой потребовала 16 тысяч. В окне, информирующем о состоянии Морры, тоже произошли изменения. В связи с расширениями трактира, экономика плюс 2, общественное спокойствие минус 1. В связи с расширениями постоялого двора, экономика плюс 1, гигиена плюс 3. В связи с постройкой просторной столовой, культура плюс 3, экономика плюс 2. В течение 3 месяцев производительность труда жителей увеличивается на 1%. Военное дело – 22. Экономика – 265. Культура – 573. Технологии – 190. Развитие города – 98. Гигиена – 39. Общественное спокойствие – 71%. Наличный фонд – 2545 золотых. Режим управления поселением позволял наблюдать изменения каждой позиции, исходя из чего, и корректировать свои действия. И если военное дело и экономика просто показывали текущее положение дел в поселении, то плохая гигиена замедляла приток жителей, а при низком общественном спокойствии повышалось количество преступлений, что было одной из главных проблем для развития торговли. Следующим будет... Взгляд вида переместился на центральную площадь, и там тут же появилось 5 ларьков стоимостью по 100 золотых. Это были места продажи туристических сувениров. Для развития торговли они не имели никакого значения, но зато приносили хорошую прибыль. В этот момент на центральной площади началось что-то вроде бунта. «Правитель, постройте гильдию мечников! Лавку принадлежностей для авантюристов!» «Будет здорово, если появятся частные склады и дома!» «Артель путешественников! Обязательно нужно ее построить!» Каждый просил о том, что ему было больше всего необходимо в повседневной жизни. Словно маленькие птенчики, люди вскидывали вверх свои крылышки и, крича, выпрашивали пищу. Так происходило из-за отсутствия необходимых зданий и возникшего сейчас шанса их получить. Вообще, если правитель не построит каких-то зданий, жители или архитекторы могли со временем это сделать сами. Вот только проблема заключалась в том, что настоящих архитекторов на Версальском континенте можно было пересчитать по пальцам. Да и построенные торговую лавку или дом кому-то еще предстояло продать. Когда же за дело брался правитель, он мог строить те здания, которые желал видеть в данный момент. И уже в зависимости от его выбора, происходило дальнейшее развитие деревни, крепости или города. Например, в месте, где правителем являлся маг, появлялось много магических лавок и гильдий. Если же правителем был заклинатель, то в поселении появлялись разнообразные уголки природы. Леса, искусственные озера, горы, все, что способствовало росту со стихиями. Развитие поселения во многом зависело от правителя. И теперь, под громкие выкрики игроков, Вииду тоже приходилось делать свой выбор. Вот только в казне Морры осталось всего лишь 2045 золотых. Тогда Виид, оставив себе лишь 100 золотых, решительно вложил имевшиеся у него деньги в казну поселения. Практически вся хранимая им огромная сумма тут же пошла на развитие Морры. Лачуги. Населению Морры, которое росло не по дням, а по часам, требовались новые дома. Деревья на горах и холмах моментально вырубались и разом превращались в дощатые лачуги. Однако такое здание стоило не более 30 серебряных. Простая лачуга. Место, о жизни в котором можно только мечтать. Вложив 3000 золотых, Вид построил домов на 10 тысяч семей, что привело в испуг многих игроков Морры. А? Правитель псих! Он строит одни лачуги! Ужасно много лачуг! Место недавней застройки было прекрасно видно с центральной площади. Лачуги были выстроены так плотно, что почти доходили до вершины соседней горы. Следующим зданием, которое выбрал Вид, стала товарная биржа. Она выполняла примерно те же функции, что и обменная лавка, но еще позволяла проводить крупные оптовые сделки. Производимые в поселении товары теперь могли экспортироваться в другие места более эффективно. К тому же, тут еще имелись арендуемые склады и просторная стоянка для повозок. Такое здание было горячо воспринято торговцами. А правитель Морры, похоже, кое в чем толк знает. Если игнорировать торговцев, то невозможно развить деревню до большого города. Руководствовавшийся примерно тем же самым Вид построил и артель торговцев. Она позволяла распределять между несколькими торговцами огромный заказ по поставке каких-либо товаров. Это здание можно было считать краеугольным камнем для гильдии торговцев. Новые строения все продолжали появляться на ранее пустых участках вблизи центральной площади Морры. Вид выстроил лавку оружия, доспехов, путешественника, авантюриста, картографа, фруктов и даже продуктовый магазин. Видя такое количество непрерывно возникающих построек, игроки пришли в невероятный восторг. Ура! Вот теперь-то заживем! Любые другие северные деревни пока еще пребывали в довольно жалком состоянии. Конечно, крупные и известные гильдии уже урвали свой кусочек земель и вели развитие поселений. Но те не шли никакое сравнение с Моррой, как в плане узнаваемости, так и по количеству игроков. Люди на площади все никак не могли нарадоваться тому, что в поселении наконец-то можно будет легко приобрести самый нужный товар. Однако на этом стройка Вида не закончилась. С сильным грохотом дрогнула земля, и на свободном месте возле кузницы оказались свалены в огромную кучу стройматериалы. «Зачем это?» «Что он собирается строить?» Кузница Морры и так могла похвастаться весьма большими размерами, как, в общем-то, и подобало месту, где производились оружие и броня. Так что строившееся рядом здание, размерами превышавшее 5 таких кузнец, не могло не вызвать вопросов. Особенно ввиду того, что из крыши уже торчала огромная труба. Как только здание было закончено, один из стоявших рядом с ним кузнецов опрометью кинулся внутрь, сгорая от любопытства. Он пробежался глазами по обстановке и тут же, выскочив на улицу, закричал. «Здесь огромная печь! Печь, с помощью которой можно извлечь из железной руды металл высокой степени чистоты!» При отсутствии огромной печи, только квалифицированные кузнецы могли извлекать пригодный для создания предметов металл из руды. При этом они затрачивали просто уйму времени на эту работу. Однако теперь-то, с подобным строением в поселении, любую добытую с монстров руду можно будет быстро расплавить и получать металл высокой чистоты. Когда же благодаря этому поставки металла станут беспрерывными и легко доступными, качество оружия и доспехов резко повысится, как и их последующее разнообразие. Это было то, чего так страстно желали все кузнецы. Цена здания превышала 50 тысяч золотых, но видно, подобное денег не жалел. И еще бы, ведь теперь сюда хлынет еще больше кузнецов и ювелиров, а значит, это приведет к росту производства оружия и брони и увеличению прибыли от налогов. Игроки никак не могли знать, но и за пределами деревни уже вовсю шли еще одни строительные работы. В глубинах гор, в шахтах, принадлежавших в прошлом империи Нифльхейм, покоились богатые медные, железные и серебряные жилы. И эти шахты, которые были давным-давно оставлены и закрыты, благодаря виду сейчас преображались. Штольни снова были приведены в порядок, а часть жителей деревни направились туда с кирками в руках. Чтобы уничтожить монстров, обитавших в глубине гор, среди новоявленных шахтеров шагали и паладины орденов Рейи. Подзапустивший на некоторое время Мурру правитель, похоже, наконец-то опомнился. Вот теперь-то развитие пошло. На лицах игроков расплывались радостные улыбки. Однако на этом перемены не закончились. Снова, с сильным грохотом, уже на другом свободном месте, были сложены материалы. Начисто скосив только разросшиеся бурьяны, там отстроилось здание гильдии портных. В поселении уже собралось довольно много игроков этой профессии. Они пришли издалека, вместе с экспедициями, чтобы воспользоваться в своем производстве высокоуровневыми тканями и кожами местного производства. Теперь же, благодаря гильдии, эти игроки могли не только быстрее повысить свои навыки, но и найти помощь у наставников НИПов. Следом на свободных местах появились гильдия фермеров и алтарь орденов Рейи. С помощью алтаря игроки могли избавиться от проклятий или болезней путем жертвоприношений богини, а сверх того, на время увеличить удачу. Не стоило и говорить, что такое строение пришлось по нраву служителям орденов Рейи. Но помимо них, игроки-священники и авантюристы тоже его страстно желали. Еще и алтарь, а ведь и вправду отличненько. Я правильно сделал, что пришел охотиться в Морру. Была построена и гильдия мечников. А правитель, однако, потратился. Возникла и гильдия воров. Да этот правитель сумасшедший. Сколько у него вообще денег-то? Находившиеся на площади игроки громко ликовали. И пусть поселение им не принадлежало, но ведь именно с его развитием становилось проще жить и выживать в опасных приключениях Севера. Когда же была выстроена гильдия воинов, никто не произнес ни слова. Как и при последующих гильдиях бродячих бардов, лучников, убийц, бойцов и мастеров боевых искусств. А вот стихийные гильдии магов выходили под 40 тысяч за каждую, поэтому вид ни одной из них не построил. Но зато получилось так, что практически все основные гильдии боевых классов теперь имелись в поселении. Вид инвестировал в Морру колоссальную сумму денег. Он вложил все, что заработал продажей материалов из тотема при использовании навыков кузнеца и портного. А это составляло 340 тысяч золотых. Ушел туда и алмаз, полученный от ордена Фрейи, в уплату за создание символа богини, ценой в 145 тысяч. В сумме только из этого получилось 485 тысяч золотых. При изготовлении статуи богини он заработал сумму, с лихвой превышающую 150 тысяч, на взносах за участие в задании и плате за рекламу на скульптуре. Но в то же время Вит потратил на задуманное им масштабное строительство практически 160 тысяч. Так что, посчитав все это, и прибавив к полученной сумме оставшиеся у него от охоты средства, можно было сказать, что городской бюджет пополнился на огромную сумму, в размере более чем 500 тысяч золотых. Дзинь. Положено начало развитию нового города в провинции Мортам. Поселение Морра, расположенное на территории Древней Империи Нифльхейм, получило завидную популярность у многих путешественников. Это место стало очагом веры и постепенно расцветающей культуры. Значительные средства были вложены в экономически весьма отсталое поселение. И теперь жители Морры, согласно наставлениям богини Фрейи, приложат все усилия, чтобы сделать свою жизнь еще более зажиточной. На 2 месяца производительность труда жителей возрастает на 45%. В силу расширения и развития Морры происходит урбанизация поселения. Увеличивается приток мигрантов. Количество жителей растет быстрыми темпами. Поэтому пока не решится вопрос с их трудоустройством, снижается общественное спокойствие, и будут происходить выплаты материальной помощи. Вслед за ростом населения потребуется и большое количество продовольствия, в связи с чем территория поселения постепенно будет увеличиваться. После улучшения крепости правителям станут доступны политические решения не только внутри города, но и по отношению к другим провинциям, посредством дипломатии. Военное дело – 22, экономика – 297, культура – 579, технологии – 196. Развитие города – 108, гигиена – 42, общественное спокойствие – 68%, наличный фонд 79 тысяч 14 золотых. Вид пока так и не вышел из режима внутренних дел. В поселении все еще оставалось довольно много пустых мест, которые он бы хотел заполнить нужными зданиями. Такс, значит, для разработки доступно всего 12 шахт. На развитие одного рудника ушло сразу 50 тысяч золотых. Денег на разработку всех рудников в поселении уже не было. Да и Виит не был уверен, что это стоило делать. Ведь если будут работать все 12 шахт, то высока вероятность того, что цены на металлы и предметы из них резко упадут. К тому же, чем больше жителей будут участвовать в добыче, тем сильнее понизится гигиена поселения, как в общем-то и объемы производства. Конечно, если бы один из рудников содержал мифрил или камень маны, то Виит без всяких сомнений вложился бы в добычу этих ресурсов в первую очередь. Но, к сожалению, в горах никаких высокоуровневых материалов не было. Ну или же их пока не обнаружили. И все-таки слава богам, что есть слоновая кость. Исследуя провинцию Морта, он обнаружил в степных районах северо-западной части земель крупное стадо слонов. Так что в будущем, выпустив разрешение на охоту, можно будет добывать слоновую кость хорошего качества. А ведь ее на Версальском континенте не зря называли живой драгоценностью. С ними надо обойтись бережно. Закончив с шахтами, Виит переключился на подготовку солдат. До прекращения защиты Ордена Фрейи оставалось еще 7 месяцев, но ведь и обучение солдат требовало определенного времени. Для начала надо бы набрать где-то 100 солдат и десяток рыцарей. Выстроив призывной пункт и тренировочный центр, Виит организовал набор требуемого числа солдат. А вот с рыцарями все было сложнее. В поселении не имелось нужного для них учреждения. Поэтому ему пришлось приказать набрать странствующих рыцарей. Виит обзаводился собственной армией. Собранных игроками гильдиях лидеры, по сути, являлись руководителями группы людей. Однако правители городов или крепостей обладали совершенно иной властью. Они могли собрать армию, используя капитал поселения. В то время, пока все бурно ликовали, происходящему развитию на центральной площади Морры, со вспышками яркого света стали появляться новые игроки. А? Ух, как это так получается двигать телом? Так вот она какая, королевская дорога. Все они были новичками. С развитием моря до уровня города, игроки теперь могли начать свою игру и здесь. Это северный регион? Вау, так вот как выглядят города севера. Новички все прибывали и прибывали, с яркими вспышками света. Единственный доступный на севере город манил и притягивал глаза при выборе начального поселения. Так что число выбравших Морру игроков росло в геометрической прогрессии. Вам, новички! Особенно радовались им люди, до этого чувствовавшие себя в одиночестве, из-за отсутствия привычного уже шума и голдежа масс игроков. Да и не стоило недооценивать новичков. Их вклад в развитие поселений был весьма значительным. Охотясь на лис, оленей и кроликов, они добывали мясо и шкуры, которые потом продавали в городе. Этим они зарабатывали себе деньги для покупки оружия и снаряжения. Поставляемые же ими материалы служили огромным подспорьем для создания каких-либо вещей. Собирая упавшие палки, валяющиеся куски руды, лекарственные растения и многое-многое другое, новички исполняли роль движущей силы, которая постепенно вела поселение к новому уровню развития. Торговцам и ремесленникам нравилось, что они могли легко и быстро достать базовые материалы, благодаря чему изготовить и продать больше предметов. Те же, кто обладал боевым классом, конечно, не могли мгновенно получить большего подспорья от новичков, но им было удобно, а главное выгодно, продавать добытый на охоте низкоуровневый хлам. Игроки с классом рыцаря, священника и жреца особенно радовались новичкам, ведь помогая слабым, они могли повысить свою честь, веру и самоотверженность. Канг Чинчоль сильно мучительно переживал, просматривая форум королевской дороги. Будет ли это правильным, или же оставить как оно есть? Под именем Мануэ он достиг на Версальском континенте значительных успехов в таком нечистом деле, как торговля. Но сегодня и его мучила совесть. Уже значит и новички приходят в Морру. На форуме, что он читал, появилось все больше и больше новых тем. Уведомление о рождении нового северного города. Новички, начинайте игру в провинции Морта. Общая карта города Морра. Информация о постройках и общедоступных заданиях. Богатые места охоты. Обратите внимание, что некоторые из них весьма опасны. но и настолько же привлекательны для приключений. Все больше информации появлялось на форуме, и все жарче разгорались дискуссии. «Я только собираюсь начать играть в Королевскую дорогу. А что, Мора и правда так хороша, как все говорят?» «Хочу создать персонаж в море. Думаю стать воином. Кто со мной?» «Я». «А какие особенности у статуи богини Фрейи?» «Говорят, там бесплатно кормят травяной кашей». Вопросы и ответы появлялись в реальном времени. Настолько Морра стала популярной у людей, что было, в общем-то, неудивительно. За весьма небольшое время город стал сосредоточением торговли, заданий и активности всех северных игроков. И пусть пока еще он был совсем небольшим, да и не сильно развитым, однако уже появилось много игроков, которые решили начать свой путь именно здесь. Канг Чинчоль тяжело вздохнул. «Эти несчастные люди все продолжают туда идти». Выставленные видом в кузнице, трактире и торговой артели расценки были весьма низкими. К тому же в кузнице работало значительное число жителей поселения. И пусть сейчас они создавали весьма простые предметы, подходящие в основном для начинающих, со временем их мастерство будет все улучшаться. Таким образом, значительная прибыль от выстроенного лично правителем здания направлялась прямиком в казну поселения. В общем, цены в трактире и постоялом дворе, да и на предметы тоже, были вполне доступными. И это являлось важным стимулом, чтобы бедные новички со спокойствием в душе начинали свою игру в провинции Морта. Однако в любой момент, зная вида, можно было ожидать ужасное налоговое будущее, которое пронесется по всем, как бушующий ураган. «Я не могу это так оставить!» И Канг Чинчоль решился. Даже несмотря на то, что он как торговец вложился в Морру и там и сям, и с развитием поселения получил бы значительную прибыль, полностью осознавая это, он все же создал следующую тему. «Тема. Всем новичкам, ни в коем случае не выбирайте Морру для старта! Вы все находитесь в большом заблуждении. Морру, без какого-либо преувеличения, можно назвать рассадником зла. Стоит вам хоть чуть-чуть выйти за стены деревни, как налетят ужасные монстры. Тут очень опасно. Башня света или скульптура богини. Не ожидайте слишком много от них. Если каждый день смотреть на одно и то же, то это уже через месяц приезда. И еще, пусть там пока вполне приемлемые цены, местами даже ниже рыночных. Потом правитель резко взвинтит налоги. Поэтому ни в коем случае не приходите в Морру. Все, я это сделал». И хоть сообщение было написано с чистым сердцем, практически тут же, в ответ, посыпались злостные комментарии. «Это что же, отговариваешь других, чтобы самому удоволь поохотиться?» Написавший подобное, несомненно, является правителем одного из задушенных налогами городов. «Какого еще города? Максимум староста маленькой деревеньки. Он что, советует новичкам сидеть на хлебе и воде? Если вы хоть чуть-чуть разбираетесь в королевской дороге, то должны понимать, насколько Морра выгодна, как место для начала игры». «Можно я скажу? Множество скульптур с бонусами, охотничьих мест высокоуровневых игроков и заданий, которые никто еще не получал. Именно Морра сегодня является мечтой и раем для новичков». «Пошел отсюда!» Конг Чинчоль схватился за бешено стучащее сердце. «Ха-ха». Он не мог не страдать, наблюдая, как его добрые намерения встречают грубыми и злобными ответами. Однако тут стали происходить весьма удивительные вещи. Не только он, но и другие люди начали оставлять редкие сообщения, а потом и свои темы, в которых удерживали игроков от начала игры и даже от посещения поселения. И причин писать такое в Лиде не было, если только они не знали про вида хоть капельку правды. Но, к его сожалению, подобные сообщения сминались со страшной силой злыми комментариями в ответ, темы же стирались самими авторами после волны критики и обвинений. «А? Так это...» До Конг Чинчоля дошло. Не только он, но и Пейл, Мейрон и другие люди, у кого еще присутствовала совесть, тоже не смогли остаться безучастными. Они попытались предостеречь людей от ошибок, но в итоге, как и он, не смогли плыть против течения. Огромное зло уверенно побеждало. Не зря говорят, что миром правит гнев, зависть и алчность, алчность, на вершине которой стоял Вид.